если не будут упорствовать в своих заблуждениях. Если же упорствуют, то предаются огню. Собственность их в обоих случаях конфискуется в пользу казны. Чтобы лишить судей и начальников повода смягчить наказание под предлогом, что оно слишком строго и тяжко, и имеет целью только внушить страх виновным, чтобы виновные подвергались всей силе вышеисчисленных наказаний, воспрещаем судьям изменять или смягчать каким бы то ни было образом положенные наказания. Воспрещаем всем лицам, какого бы ни были звания, просить нас или кого другого, имеющего власть, о помиловании, а также подавать просьбы за еретиков, изгнанников или эмигрантов под страхом лишения навсегда права занимать гражданские и военные должности и сверх того иного наказания, которое определяют судьи. Основываясь на этом кровавом указе и при тесном содействии инквизиции, испанские власти истребили десятки тысяч нидерландцев, боровшихся за независимость страны. Примерное аутодафе. Заключительным актом инквизиционного процесса являлось аутодафе, достигшее в Испании поистине грандиозных по своим размерам, пышности и театральности форм. Испанское аутодафе было одновременно и судебным заседанием, и казнью, и религиозной церемонией и зрелищем. Оно приурочивалось к большим церковным праздникам или торжественным государственным актам, восхождению на престол нового монарха, его женитьбе, именинам или рождению королевского принца. В нем участвовали инквизиторы, королевский двор, высшие церковные, военные и гражданские чины, а также население столицы или города, в котором оно имело место. Как правило, на аутодафе объявлялись приговоры осужденным по многочисленным процессам. Подобного рода праздничные аутодафе в честь особ королевского дома стали традицией испанской инквизиции. В 1560 году в Толедо было проведено аутодафе, посвященное королеве Елизавете Валуа. В 1632 году в Мадриде таким образом было отпраздновано рождение принца, сына Елизаветы Бурбон. В 1680 году в Мадриде состоялось аутодафе в честь женитьбы Карла II на французской принцессе Марии Луизе Бурбон, дочери герцога Орлеанского и племянницы Людовика XIV. Льоренте отмечает по этому поводу, что суровость инквизиторов была так велика и народное чувство было так испорчено, что думали угодить новой королеве и оказать ей достойную ее почесть, присоединив к брачным торжествам зрелище большого аутодафе из 118 жертв, значительное число коих должно было погибнуть в огне и осветить последние моменты этих торжеств. На этом аутодафе большинство осужденных составляли португальские иудействующие, подвергающиеся еще большим преследованиям после освобождения Португалии от испанского господства в 1640 году. Вот как аутодафе 1680 года описывается в официальном отчете, точно передающем изуверскую атмосферу этого богоугодного спектакля. «Все великолепие сие выступило в достойном восхищении порядке, так что не дрогнул ни один человек, не образовалось ни одного пустого места, не выделился никто в толпе. И, казалось, небо и земля сговорили способствовать тому, чтобы шествие сие появилось во всем своем блеске. Небо, даруя ясный день, без оскорбительной пыли, без изнурительной жары, а земля, почтительно предоставляя пространство столь великому стечению народа. И так, безо всяких препятствий, шествие следовало по своему пути, а поклонение и благочестие находили себе достойнейшее применение в созерцании всего величия Испании, считая для себя честью служить святому трибуналу и сопровождая хоругви с достоинством и уважением, подобающим высокому званию столь важных особ и вместе с тем столь великому и столь согласованному множеству монахов и лиц духовных и светских, каковые в количестве 700 проходили со свечами в руках, со сдержанностью, в коей отражалась умеренность, соблюдаемая святым трибуналом во всех его действиях.